радуйтесь, море утихло, четверых миловал шторм, 40 других погибли среди голодных волн. В церкви 4 счастливца обнимут живых отцов, на отмели волны тихо омоют тела мертвецов. Тем, кто остались живы, в сказках наших сиять, а о спящих в морских могилах детям лучше не знать. Но дети вырастут скоро, и в темные зимние дни спросят однажды: «А 40, за что же погибли они?» И правда застрянет в горле, и слезы сольются в шторм. Дети больше не спросят, но ждет ответ среди волн. Эмили Диккенсон. Пролог. Исповедь на руинах. Девятый прилив великого разлада. Я обещаю убирать от себя хрупкие предметы как можно дальше. Я буду всегда, ведь с меня станется разбить что угодно. Вазу, окно, мраморную статую, сердце. Это мой уродливый талант с детства, хотя я долго жил, не зная о нем. Что ж, я наказан справедливо, я буду убирать их, буду, эти хрупкие предметы и хрупких людей. Только выслушайте в последний раз, как когда-то, и пусть вас уже нет, а развалины, в которые превратился мир, не место для исповедей. Помните, ваши волосы падали на плечи, вы носили золотистую сутану с оком, вышитым на спине черной гладью, а оба ваших глаза еще видели». Вы были почти ребенком, младше меня, но я боялся вас как буря и как за гремучим грозовым перевалом шел за облегчением в ваш величественный храм. Выслушайте, услышьте, где бы вы ни были. Может, и вы скучаете по прошлому, может, улыбаетесь, вспоминая маленькие горести и ошибки, о которых слушали дни напролет. Я украла ожерелье из ракушек у милой Леи, но верну. Я засмотрелся на красавицу в окне рыбацкой таверны и чуть не задавил телегой кошку, а она, наверное, спешила кормить котят. Если бы только не воспитывать этих сорванцов, а купить корабль, нанять команду, да и отправиться в странствие. Простите, я плохой отец, но я стараюсь как могу. Может, сейчас вам, как и мне кажется, еще недавно мы жили очень хорошо и шли к тому, чтобы жить даже лучше». И вы задаетесь вопросом, что и почему мы сделали не так, был ли это наш выбор. Почему, если бы кто-то исповедовался вам снова, то сказал бы: «Лёя считает, что правда в войне на стороне врага, я донесла на нее. Я ударил дочь за то, что она отдала наше последнее молоко кошке в подвале. Я в море много дней, команда моя воры и убийцы, а берега все нет. Скоро я повешу последних из них, ведь нет больше сил видеть их померкшие глаза». Темные времена уже не для мелочных стенаний о людях, которых мы оттолкнули, надеждах, которые потеряли, и домах, откуда ушли. Темные времена – замок для маленькой боли, распахнутые ворота для большой. Темные времена укоризненно шепчут нам, о чем ты печешься, пока все вокруг гибнет. И я должен, наверное, говорить с вами об ином, о бойне, который в той или иной мере стал причиной, пусть не один, о чудовищах, которые отныне не дают спокойно ходить кораблям, о прекрасных лекарствах, механизмах и книгах, которых мы лишились из-за того, что их создатели отныне считают нас бешеным сбродом и строят дивный чистый мир в высоких высях, куда нам, израненным, больным и грязным, дорога закрыта. Но нет. Все это горе не только мое, и, может, поэтому оно грызет меня позорно мало. Но разве мы, люди, не такие существа? Личное, пропущенное сквозь сердце и просыпавшееся сквозь пальцы, нам всегда ближе, с ним сложнее свыкнуться, чем с бедой, единой для всех. С горем мира я как-нибудь срастусь, хотя раз за разом понимаю, насколько легче мне было бы быть мастер рядом, и насколько легче было бы нашему дому, откуда я его прогнал, ведь он, как никто, умел создавать. Учился все лучше, пока прочие учились разрушению. И научились слишком хорошо. А я ненавидел мастера, ненавидел, помните? Так же беззаветно, как любил. Тосковал, превозносил, клял. Сейчас иногда я не понимаю, как во мне, еще ребенке, умещалось столько чувств к одному взрослому, блеклому, худощавому, будто обожженному светом разом всех звезд, хрупкому, хрупкому и непредсказуемому, как ветер или улыбка неба в ненастный день. Мой свет, мой мрак, проклятие. Увидев смутную искру во мне, он не дал ей погаснуть, но не сказал, никогда не говорил, что искра еще не пламя, и долго я не мог услышать других его важных слов. Ненавижу, ненавижу, но нет, давно его нет, нет теперь лишь себя. Я взял все, что он щедро отдавал, а потом предал его и мучаюсь до сих пор, пусть он и сказал, что простил бы мне все, все что угодно. Может, это тоже прихоть темных времен. В темные времена мы вспоминаем все грехи и начинаем в них искать причины бед, через которые проходим, а я словно сам беда. У меня одна радость, и я знаю, она также ваша. Кончилась война, слышите, кончилась. Сегодня, в последний день великого разлада, темный уводит людей за море. Он все еще в скорби по вам, и скорбь эта сильнее той, что по дому. Я никогда этого не понимал, вашего союза, странного союза двух врагов, так похожего на сплетение двух сорных трав в пустыне. Впрочем, не судите, где вы, где я. Вам, наверное, точно так же непонятна моя любящая ненависть, моя ненавидящая любовь. В главном наши сердца я всегда чувствовал ни капли не похожее. Пока мое было калейдоскопом острых многоцветных фрагментов, вечно собиравшихся в произвольном порядке, ваше сияло, как неприкосновенная розовая жемчужина в нежном перламутровом плену раковины. Войны нет. Нет вас, нет мастера. А я зову прошлое снова, тщетно зову. Имена горчат на языке и пахнут краской и крапивой и морем и пылью в витражном свете из арочных окон. Они, эти имена, ласково и непреклонно возвращают меня к общему берегу, где все было светло и свято, где я все, все начал понимать. Тогда мир только-только покачнулся, большое сердце его пронзил первый нож, а я и не ощутил, потому что меня держали за руку и вели вперед, обещая: «Ты станешь великим, мой мальчик, только улыбнись, миру нужнее всего они, улыбки, а прочее он всегда найдет и починит сам». Не нашел, не починил. Сгущается туман. Корабли уходят, похожие на вереницу раненых дельфинов. Их красные кормовые фонари — вихрь светляков, напившихся крови и увязавшихся следом, чтобы пить еще и еще. Скоро уйдет прошлое, скоро я останусь один, а там, за морем, родится уже третий, но наверняка дивный мир, создатель которого будет шептать ваше имя в заупокойной молитве. А пока, мой король, мой бедный король, услышьте меня, как в детстве. Вы слышали много исповедей и наверняка забыли мои... Все бесконечные мальчишеские, я украл сегодня краски с рынка, потому что я лучше тех, кому их купят. Я опять обозвал плохим словом, нет, десятком слов, городскую стражу за то, что не дали мне сорвать персик у графского замка. Я встретил мастера, и я хочу его убить. А вот я помню вас, вопреки тому, как вы были недосягаемые. Все, что вы пережили, вы мучились сильнее меня и не потеряли свет, хотя понимали и тьму. Вы ни с кем не делились этими муками, кроме, может быть, того, кто черной ночью скитался еще недавно по вашим комнатам. Вы были почти как мастер, любили своих врагов, даже ничтожеств вроде того, кто, по слухам, убил вас. Не разрушали, не стенали о том, чего лишены, создавали или пытались спасти». И лишь во славу этого я остаюсь, чтобы отстроить ваши руины заново. Они еще расцветут.